Глава 1230. Первый контакт с кланом Мэн. «Это не я!» – раздался из кровавого тумана нервный крик. Именно этот человек участвовал в конфликте месяц назад. В тот раз Мэнхао забрал с собой даосский жрец, поэтому человеку в тумане удалось избежать катастрофы. Сейчас, во время их второй встречи, он без раздумий пустился на утёк, но Мэнхао легким движением пальца наслал на него восьмой заговор заклинания демонов. Туман резко затормозил, дав Мэнхао возможность настичь свою жертву и взмахом руки смести алый туман. Внутри оказался молодой человек в алом халате. Поменявшись в лице, он выполнил двойной магический пас и указал рукой на Мэнхао. Кровь и культивация Мэнхао начали течь в обратную сторону, отчего его щеки слегка покраснели. Он был вынужден остановиться. В глазах молодого человека появился кровожадный блеск. Вместо бегства он развернулся и поднял обе руки над головой. Пока он приближался к Мэнхао, из пустоты вышел мрачный старик, горящий жаждой убийства. Этот человек явно был защитником Дао практика из Красного Тумана. Оба молниеносно атаковали, на что Мэнхао лишь едва заметно ухмыльнулся. От этой ухмылки сердце защитника Дао заболело, словно в него угодила молния. Прежде чем он успел среагировать, Мэнхао сорвался с места и обрушил на него три удара кулака. С мерзким хрустом старика разорвало на части. Мэнхао уничтожил его настолько быстро, что тот даже не успел закричать. «Мгновенная смерть!» Молодой человек в красном пораженно уставился на остатки своего телохранителя, а потом бросился бежать, но Мэнхао быстро догнал его и трижды ударил кулаком. «Ты не можешь убить меня! Я из секты Кровавой Печати! Мой отец её возг...» Не успел он закончить, как его настиг кулак Мэнхао. Молодой человек задрожал и ошарашенно посмотрел на сквозную дыру у себя на груди. Жуткая сила продолжала разливаться по его телу, ломая и разрывая его на части. Пару мгновений спустя он погиб телом и душой. «Чего ж ты раньше не сказал?» – посетовал Мэнхао. Похоже, ему не стоило убивать этого человека. Если его отец был какой-то важной шишкой, взяв в заложники его сына, он мог вполне выбить из него кругленькую сумму. К сожалению, этот молодой человек пытался прикрыться своим статусом слишком поздно. «Изначально моим врагом было лишь сообщество Черной Души. Столько практиков пытаются убить меня. Что ж, поглядим, кто в итоге останется в живых», — мрачно подумал он. Смахнув кровь с рук, Мэнхао растворился в пустоте. Два дня спустя на территории Альянса Небесного Бога по-прежнему продолжалась охота на Мэнхао. Он наткнулся на группу из около сотни практиков. К счастью для них, с ними не оказалось эксперта царства Дао, поэтому спустя 10 вдохов они все отправились к Желтым Источникам. Прошел еще день. В другой части звездного неба он столкнулся с тремя сотнями практиков. Их постигла та же судьба. Для поимки Мэнхао разгневанное руководство Альянса Небесного Бога мобилизовало огромное количество практиков, но к моменту, когда они выяснили его местоположение и туда прибывали эксперты царства Дао, там никого не оказывалось. Он двигался слишком быстро. На шестой день группа, целиком состоящая из учеников сообщества Небесного Бога, случайно наткнулась на него и тоже была полностью уничтожена. Это окончательно взбесило практиков Альянса Небесного Бога, но на седьмой день произошло кое-что, отчего количество участвующих в облаве резко уменьшилось. Даже высокопоставленные члены Альянса Небесного Бога не могли поверить полученным докладам. Мэнхао убил практика царства Дао. Погибший эксперт обладал лишь одной эссенцией, но находился на сильнейшем из возможных царств – Дао. Такие люди могли стать патриархами в любой секте. В то время как Мэнхао вырезал очередную группу практиков Альянса Небесного Бога, на месте сражения появился этот эксперт царства Дао. Мэнхао оставил своих жертв в покое и незамедлительно пошел на него в атаку. В звездном небе между ними завязался жаркий бой. Теоретически, такого рода поединки всегда были очень затяжными, но Мэнхао расправился с ним всего за час. Это потрясло всех преследователей и слегка остудило их головы, затуманенные обещанной наградой. Более того, многие из секты приказали своим ученикам оставить погоню за Мэнхао и возвращаться. Эта дуэль показала, что Мэнхао не только восстановил свою культивацию, но и уничтожил сообщество Черной Души не в силу каких-то удачных обстоятельств или с помощью какой-то особой техники, а значит, он действительно обладал таким уровнем силы. В результате уменьшения числа желающих количество жертв сократилось, и все же оставались люди, которые все еще шли по его следу. Главным отличием стал состав преследователей. Практиков царства бессмертия вообще не было, остались только могучие эксперты с культивацией великой завершенности царства древности и выше. Ядро группы преследователей составляли практики царства Дао. На весь Альянс Небесного Бога приходилось всего несколько дюжин экспертов такого уровня, и сейчас около трети занимались поисками Манхао. Наряду с уничтожением сообщества Черной Души, кровавые расправы Манхао над группами преследователей стали второй причиной, почему Альянс Небесного Бога не мог оставить его в покое. Такого рода вражду могло разрешить только чьё-то полное уничтожение. В этом не было ни капли вины Манхао, тут уже виноват был Альянс Небесного Бога. Вскоре частота нападений заметно снизилась. Только три дня спустя эксперты Царства Дао наконец обнаружили Манхао. После ожесточенного боя он был вынужден сбежать. Еще через пять дней его выследили двое других практиков Царства Дао. В этом грандиозном сражении оба эксперта получили серьезные ранения, но и Манхао не вышел из боя целым и невредимым. Раненый он был вынужден спасаться бегством. Сейчас Манхао находился неподалеку от границы Альянса Небесного Бога. С его губ капала кровь. Над тяжелыми ранами без устали работал Вечный Предел, но глаза светились холодным светом. Он напоминал раненого одинокого волка. Меньше чем за месяц он поучаствовал в огромном количестве серьезных боев, причем во всех с ним сражались эксперты Царства Дао. Он мог справиться с противником с одной или двумя эссенциями, но если они объединялись в группы, то схватки становились слишком тяжелыми. О сражении с Дао-лордами и говорить не стоило. Все-таки Манхао сам еще не поднялся на Царство Дао. «Как они постоянно меня находят? После планеты реки Ло они выслеживают меня с противоестественной быстротой. Быть может, что-то на мне выдает меня? Но что?» В глазах Манхао промелькнула жажда убийства. Внезапно он остановился. Впереди в угольно-черной пустоте появились сияющие разломы. Между разломами кружили пылинки и обломки камня. Их было немного, всего 33, хотя их расположение образовывало странную форму. Свирепое лицо призрака, который парил в звездном небе. По непонятной причине Манхао показалось, будто призрачное лицо смотрело прямо на него. Он даже почувствовал на щеках ветер, который скорее напоминал эхо воя, носящиеся из далекой гробницы. Побледнев, он начал осторожно отступать. При этом от него не ускользнул тот факт, что территория, занимаемая призрачным лицом, расширялась. С момента, как он впервые увидел его, оно стало на треть больше. «Древнее карманное измерение», предположил он, изучая призрачное лицо. Почему-то один вид этого лица наполнял его смутной тревогой. Он вытащил нефритовую табличку с картой, добытую в секте праведного благородства. К сожалению, на ней не была помечена эта область. «Что-то не так», — подумал он, нахмурившись. Еще раз взглянув на расширяющееся лицо, он убрал карту и еще сильнее сдвинул брови. Настолько подробные карты имели право владеть лишь ученики конклава секты праведного благородства. На ней даже были помечены многие астероиды. Согласно карте, в месте, где находился Манхао, должно было находиться 7 астероидов с небольшим рынком, но здесь не оказалось ни астероидов, ни тем более рынка. Пока Манхао осматривал окрестности, у него на лбу проступил холодный пот. «Их что, проглотили эти разломы?» Подумал он, глядя на 33 сияющих разлома и окружающие их пыли обломки. Нетрудно было представить здесь 7 астероидов и рынок, а значит и практиков. Но, похоже, внезапно появившиеся 33 разлома поглотили и уничтожили это место. Придя к такому выводу, Манхао поменялся в лице. К тому же чувство тревоги усиливалось, да и аура смерти постепенно ощущалась все явственней. «Восьмая гора и море буквально усыпаны могилами. Может, это еще одно такое захоронение?» Он, не задумываясь, полетел в обратную сторону. Это место выглядело слишком опасным, поэтому он благоразумно решил обойти его стороной. Не успел он улететь достаточно далеко, как вдруг заметил впереди летящий в его сторону торговый корабль. Только он попал в его поле зрения, корабль неожиданно остановился. Манхао странно изогнул бровь, заметив магические символы на обшивке корабля, которые формировали иероглиф «Мэн». Клан «Мэн». Впервые на восьмой горе и море ему попались люди из клана «Мэн». Кто бы мог подумать, что их встреча произойдет при таких обстоятельствах. Он опять сменил курс и уже хотел улететь прочь, но тут корабль ярко вспыхнул, похоже, была приведена в действие защитная магическая формация. С палубы вылетело несколько человек, явно по его душу. Среди них был симпатичный, хоть и немного бледный молодой человек, облаченный в шелка и с нефритовой табличкой в руке. Он выглядел неважно, словно слишком много пил накануне. Заметив Манхао, его лицо посветлело, и он раздавил нефритовую табличку. Манхао проверил область божественным сознанием. Сильнейшим практиком на корабле оказались два эксперта великой завершенности Царства Древности. Один из них держался рядом с молодым практиком из клана Мэн, а другой рядом с худым молодым человеком с холодным блеском в глазах. Манхао мог без труда убить всех этих людей, их не спасла бы даже защитная магическая формация. Как только молодой человек переломил нефритовую табличку, Манхау со вздохом полетел прочь в луча света. Неожиданно молодой человек закричал. «Манхау, даже не думай убегать! Все сюда! Остановите его! Я уже известил старших членов Альянса Небесного Бога! Они будут здесь минуту на минуту! Задержите Манхау!» После приказа молодого человека около дюжины практиков вылетело с корабля в звездное небо. Они явно очень нервничали, но куда больше нервничали два практика великой завершенности царства древности. От слов молодого человека они поменялись в лице. «Закрой свой рот!» – взревел один из стариков. «Кретин!» – с нескрываемым презрением бросил стоящий неподалеку худощавый молодой человек.